а остальные, трупов было много, слишком много. Всего за пару минут скончалось порядка нескольких тысяч людей. Оставшиеся могли стать достойными противниками разве что для зомби, но никак не для короля магов. Кажется, раньше даже было такое выражение. С королем магов может тягаться разве что армия, ну или дурак. Кто-то ухватил Сунмина за лодыжку. Он опустил взгляд и увидел тяжело дышащего, истекающего кровью мужчину, который с жалостью во взгляде смотрел на него. Пожалуйста, он не смог закончить сказанное, но Сунмин знал, о чем он просит. Тяс, с разорванным боком, корячился на земле от боли. У него не было даже времени застонать, как тело окружил яркий свет и все раны затянулись. Даже если ему и хотелось просто умереть, он не мог себе этого позволить. Он поднялся на ноги и снова рванул в атаку. Священников стало меньше 10, но зато им помогала Тереза и приближенные к церкви. Такая поддержка помогала им избегать атак короля магов. Ким Джон Хён, начало конца. Теперь сказанные Джиниэллой слова ставились под вопрос, потому что в итоге, по факту, Ким Джон Хён хотел освободиться от конца. Когда они впервые услышали о его планах, то про великий магический мир ничего не было сказано, она говорила лишь, что он ведет мир к концу. Но теперь все изменилось. Все узнали об истинных планах Ким Джон Хёна, какое-никакое, до освобождения от конца. Снова откинутый назад трос встретился с Сунмином взглядом. Тот восстановил рухнувшую защиту, и на Сунмина посмотрели еще и приближенные к церкви. То же самое сделала и Тереза. Он знал, чего они ждали и во что верили. Хотя никто из них не имел понятия, как остановить Ким Джон Хёна, но все желали этого. «Пожалуйста», в его голове кружились слова, услышанные от мужчины на земле. Его называли призрачным копьеносцем. Несмотря на то, что он терял свою человеческую составляющую, здесь и сейчас он был героем, но это его не радовало. От собравшихся здесь он чувствовал только одно – искренность. «Это опасно», – предупредил Хаджу. «Ты близок к пределу. Сражение с Владером не прошло для тебя бесследно. К тому же, Ким Джон Хён сильнее, чем ты думаешь. Ты использовал слишком много силы нелюдя». Переняв силы Ян Ильчона, Сун Мин сам принял решение. Он вобрал в себя его наследие, несмотря на риск стать нелюдем. Но благодаря этому решению у Сун Мина появились возможности для развития. Это стало толчком для него, застопорившегося в своем прогрессе. Он верил в то, что не станет нелюдем. В это верил и Ян Ильчон, иначе бы не стал оставлять ему свои силы. Сила нелюдя в животе дошла до верхних границ. Черный гром смешался с силой, и энергия вышла наружу. Усталость, что прежде давила на него, пропала, но вот головная боль никуда не делась. Этого мало. С какого-то момента Сун Мин сам начал использовать только безопасный участок сил, и брал ровно столько, чтобы не взорваться. Хотя в сражении с королем копий в конце и произошел взрыв, но даже тогда Сун Мин держал себя в руках, не позволяя себе касаться сил, с которыми не сможет справиться. Единственный раз, когда он готов был стать кем угодно, произошел в Рубисе, когда он защищал Виджи Хюна Тамджона. После этого он ни разу не выходил за рамки, а с тех пор, как он получил силы в армуре, он стал еще осторожнее. Но не сейчас. Если он сейчас не сможет остановить Ким Джон Хёна, нет, если не сможет убить его, сердце забилось быстрее. Пространство порвалось, и внутрь вошел потерявший разум Ким Джон Хён. Вся защита, которую он использовал, превратилась в пыль и исчезла. Ким Джон Хён поднялся в воздух и, разрушив еще одно здание, рухнул вниз. На небе засверкали фиолетовые молнии. «Остановись!» Ким Джон Хён применил драконью магию и раскрыл руки. Перед его телом появилась насыщенного цвета преграда. Этим действием он выиграл немого времени и использовал скачок. Он действовал наиболее быстро, исходя из ситуации. Нет, он ошибся. Драконья магия не сработала и не смогла остановить фиолетовые молнии. Они тут же разорвали созданную Ким Джон Хёном защиту. Сун Мин достал копье. Ему удалось пронзить Ким Джон Хёна, но все же король магов обладал бессмертием. Сун Мин поднял голову к небу. Он чувствовал на себе взгляд Ким Джон Хёна. С ума сойти. Он стал еще сильнее. Он даже не обладает способностью к развитию, как у короля магов. Неужели он просто скрывал эту мощь все время? Пока Ким Джон Хён был в замешательстве, Сун Мин не бездействовал. Копье в его руках сделало оборот. Могло показаться, что копье выстрелило вперед очень легко, но для Ким Джон Хёна оно таким не ощущалось. Его защита снова оказалась пробита. Ким Джон Хён протянул вперед левую руку и поднял ее. Темная магия вырвалась из его ладони и направилась к Сунмину. Тот выставил голую руку навстречу магии. Оттеснен оказался Ким Джон Хён. Он посмотрел на исчезнувшие руки и тут же начал использовать драконью магию. «Остановись, остановись!» Он повторял заклинание снова и снова, но Сунмин даже не замедлился. Это откуда-то из глубин души начало появляться дурное предчувствие. Ощущение, что он действительно может умереть. Авель, пошатываясь, встал. Он не обратил никакого внимания на своего брата, который не знал, что делать, и достал что-то из-за пазухи. То, что он забрал у главы Синей башни. Проба крови дракона, которую они получили благодаря Сунмину. «Прау», — произнес Авель, открыв крышку. «С твоей помощью я смог зайти так далеко, но я не думал, что все так выйдет. Авель, уходи из города, еще не поздно спастись. Что ты собрался делать?» Авель не ответил и лишь залпом выпил жидкость. Иссякающая магическая сила восстановилась. Авель не рассчитывал на то, что придется использовать драконью кровь, но на всякий случай заранее подготовился. Но этого было мало. «Брат», — Авель рассматривал Каина. Он плохо видел, а ноги почти не шевелились. Авель указал на Руби, находившуюся рядом со стариком. «Не знаю, о чем думает мой брат, но...» Взорвавшийся свет накрыл Руби, который оказался гораздо быстрее ее реакции. Она широко раскрыла глаза и села на месте. Каин задрожал. «Я собираюсь искупить его грехи. Я...» «Не оправдывайся». Авель не знал, кто такая Руби, поэтому спорить с ней и разбираться он не хотел. Он знал, что она не помешает ему. Авель перевел взгляд на Прау. «Не глупи и беги. Прихвати с собой этого фамильяра». Прау поняла, что собирается сделать Авель, и печальным взглядом посмотрела на него. «С тобой все будет нормально, я давно хотел это сделать, я не об этом». «Ну не начинай». Авель рассмеялся и подошел к брату. Сидящий в инвалидном кресле Каин задрожал. «Искупить грехи», — тихо повторил он слова младшего брата. Он тоже пытался спасти этот мир, хотел освободить его от конца, только вот какой в этом будет смысл, если он сам умрет? «Я совершил ошибку, желание сохранить жизнь, не ошибка», — пробормотал Авель. «Но превращенный в пепел мир не простит тебе этого. Поэтому ты собираешься убить меня? Все вышло совсем не так, как мы планировали, но это не повод убивать тебя. Это лишь одна из множества причин». Авель схватил брата за горло и раскрыл ему рот. «Многие маги проводят столетия в поисках эликсира жизни, но обычно он просто продлевает года, не давая бессмертия. Это и есть предел. Тот способ, о котором знают все гильдии. Но можно было пойти другим путем и продлить свою жизнь, отобрав чужую, а именно использовать черную магию. Поскольку Авель был главой гильдии магов, он знал, как это делается, но ни разу не пробовал использовать эту магию на себе. Он никогда и подумать не мог, что человек, на котором он испытает ее, станет его брат. Да и вообще он не думал, что настанет день, когда появится нужда применить эту магию. Агрх. Руки Авеля сжимали горло Каина, и тот стонал от боли. «Ничего не поделаешь. Это и есть искупление грехов». Хотя Каин и принял решение брата, умирать ему все же не хотелось. В армуре планов на жизнь у него не было, но сейчас все изменилось, а все потому что, попав в мир духов, он полностью освободился от судьбы, которая пророчила конец света. Он с трудом проговорил: «Я смогу остановить конец своей смертью? Не знаю», — ответил Авель безо всяких эмоций. «Но из-за тебя один план уже провалился». Каин осознал, почему все так боятся смерти. Он потерял все в этой жизни, никто не простит его и не поймет. А сейчас собственный брат схватил его за горло и продолжал душить. Когда-то он был самым выдающимся магом, а теперь стал простым стариком. Такая вот смерть ждала его. Авель отпустил его горло, а Каин упал на инвалидном кресле. С грустью в глазах Авель смотрел на своего брата. Он забрал его жизнь, а у него ее оставалось не так много. Авель развернулся. Ему было достаточно даже такого количества. Глава 320, Король магов 6. Сможет ли Сунмин убить Ким Джон Хёна? Задумался Авель. Вероятнее всего, это невозможно. Пускай его бессмертие и не абсолютное, но все же убить его не так просто. И неизвестно, сильнее ли Сунмин или все же нет. Он опасен. Авель знал, что Сунмин осознавал весь риск. Он сам понимал, что находится в нестабильном состоянии, и Авелю напоминать об этом не нужно. Кто знает, вдруг Сунмин сам в итоге станет концом. Неизвестно, когда блокировка его сил исчезнет, а сражение с Ким Джон Хёном только подтолкнет к этому. Каин не верил в Сунмина, но вот Авель верил. Он точно не конец. Раз уж Сунмин сам верит в то, что он не имеет отношения к концу, то это действительно так. Нельзя нагружать его еще сильнее. Даже несмотря на то, что Ким Джон Хён потерял Владера, а рыцари смерти сбежали, Сун Мин не сможет нанести ему такие ранения, от которых он не оправится. У него есть особая способность, позволяющая ему появляться здесь вновь и вновь. Если вдруг маг такого уровня захочет сбежать, то Сун Мин не сможет догнать его. Поэтому нужно уничтожить его любыми способами именно сегодня. За спиной Авиа находился мертвый Каин. В детстве он был для Авиа старшим братом, которого он однажды обязательно хотел обогнать, стать лучше в плане магии и рефлексов. С самого детства Каин был лучше Авиа, поэтому, как только он встал на ноги, то тут же захотел обойти брата. С того момента он начал прикладывать множество усилий, чтобы стать лучше. Однако, даже несмотря на это, он никогда не думал, что ему придется лишить брата жизни таким вот способом. Его больше огорчало не то, что он убил Каина, а что способ оказался настолько грязным. Они не смогли сразиться друг с другом, используя магию, из-за чего Авиль не выполнил свое желание, не победил брата, используя собственные силы. Каин узнал слишком много и в итоге не предоставил Авилю такой возможности, решив сохранить свою жизнь. В итоге от Каина, за которым он пытался угнаться в детстве, не осталось и следа. Авиль грустно улыбнулся и сглотнул. Он стал еще несчастнее от того, что теперь ему никогда не удастся достичь своей цели и обойти брата. Но ничего не поделаешь. Если бы он не поступил вот так, то не смог бы продолжить противостоять концу, а его брат так и остался бы трусом. Прошу. После того, как он выпил драконью кровь, в его теле не переставая бурлила магическая сила, а благодаря убийству родного брата в нем появились силы для дальнейших действий. Авиль в последний раз посмотрел на Прау. Та с грустным взглядом помотала головой. «Я должна пожелать тебе хорошего пути», — услышав это, Авиль рассмеялся. Прау вздохнула и перевела взгляд на Эладура. Тот тут же подхватил упавшую в обморок Руби. Авиль снял надоевшую ему робу и посмотрел наверх. С другой стороны до сих пор доносился грохот. Видимо, бой с Ким Джон Хёном был в полном разгаре. Хорошо, что королева духов не сможет прийти. Как минимум, она не узнает, что Каин мертв. Это, мысли резко оборвались. Нельзя допускать таких мыслей. Но несколько слоев защиты потрескались как стекло. Он избежал блинка. То, что происходило сейчас, едва ли можно назвать обычной техникой владения мечом. Мощный грохот сотряс пространство. Нужно уклониться, иначе можно получить смертельные ранения. Ким Джон Хён обладал неполным бессмертием, поэтому он вполне может получить серьезные ранения, и если они не затянутся в течение нескольких секунд, то он умрет. А все потому, что битву он начинал чуть ли не с голыми кулаками, и в итоге, продолжая сражение, заполучил силу короля магов. Но сейчас он стал немного слабее. Все устроено просто. Если сражаешься, то повышаешь силы, останавливаешься — теряешь. С новой атакой Сун Мина Ким Джон Хён продолжил подниматься выше. Он развивался, но понимал, что нужно немного отступить. Он продолжал делать все это инстинктивно, привыкнув выполнять те действия, что никогда не приводили его к поражению. Впрочем, Сун Мин игнорировал это и продолжал идти напролом. «Ты как? Пока что нормально», — ответил Сун Мин обеспокоенному Хаджу. Странное чувство. Голова болела настолько сильно, что, казалось, она вот-вот лопнет, а сердце в груди бешено стучало. Каждый раз, когда он выполнял какое-либо движение, боль в голове на мгновение прекращалась. Каждый раз, когда он замахивался копьем, мышцы начинали ныть. Видимо, это эффект от моментального восстановления. Что бы он ни делал, сила нелюдя не кончалась. Еще далеко. Черный гром, который использовал Ян Ильчон, был в разы быстрее и резче, чем сейчас у Сун Мина. Он знал, что отличается от своего учителя, но все же хотел стать максимально похожим на него. Я остаюсь собой. Он вспомнил слуховую галлюцинацию, которую услышал в конце сражения с Владером. Может быть, Ян Ильчон подготовил ему путь и позвал за собой? Агрх. Сун Мин сам уже сбился со счету и не знал, в какой раз пробил копьем живот Ким Джон Хёна. Острие вышло со стороны спины. Ким Джон Хён цеплялся за помутневшее сознание, а руки побледнели. Копье проткнуло его вновь. Он знал, что это произойдет, но избежать удара не мог. Ему требовалось время на то, чтобы прийти в себя и просчитать движение Сун Мина. Драконья магия, которую он продолжал использовать, не приносила особых плодов, а ее защита так тем более, и он успел несколько раз в этом убедиться. Драконья защита оказалась слишком слаба для того, чтобы дать отпор Сунмину. «Взорвись!» – выкрикнул Ким Джон Хён, развернув драконью магию. Мощный взрыв накрыл Сунмина. За это время можно было разве что успеть моргнуть. Произошедший взрыв не принес должного результата. Следом он применил разрушительную магию, уникальную тем, что Арбис посвятил ей всю свою жизнь. Она была еще мощнее, еще эффективнее, чем вся остальная его магия. Настолько сильная, что может разрушить и его самого. Сунмин стал молнией и отступил назад. Увеличив расстояние, он перехватил копье, взяв его двумя руками, и начал вращать его. Небо окрасилось в фиолетовый цвет. Стоящие под ними священники, те, что остались в живых, прикрыли глаза руками. Как только свет прошел, в небе ничего не осталось. «Черт!» – выругался Ким Джон Хён. Пространство разошлось по швам. И как это называется? Это точно не ци и не техника копья. Сколько осталось времени? По подсчетам Ким Джон Хёна, примерно сейчас ему нужно подавить Сунмина. Но что происходит? Он не то, что подавить, он элементарно защитить себя не может. Действительно опасно. Скоро действие магии кончится. Когда это произойдет, то он не сможет даже сбежать. Поэтому он был в замешательстве. Смерть – это точно не то, о чем мечтал Ким Джон Хён. Он принял решение. У него еще будет время. Умирать сейчас нельзя. Смерть – чушь. Он знал разницу между глупой смертью и отчаянной. Ким Джон Хёна окружила тьма. Он задействовал всю свою магию. Гримуар принял его энергию и засветился черным светом. Он понимал, что просто сбежать тоже будет непросто, а это значит, что ему ничего не оставалось, кроме как потратить все свои силы на бегство. Сун Мин догадался, что Ким Джон Хён ведет себя странно. Неужели собирается удрать? Сейчас, разумеется, мысли отпускать его у Сун Мина не было. Он поднялся в воздух и совершил прыжок в пространстве, используя ветер и гром. Его действия больше напоминают магию Ким Джон Хёна, нежели ци. Если бы он не понимал, как устроена эта техника, то не смог бы проскочить через пространство. Он появился рядом с Ким Джон Хёном, словно использовал магический скачок, но его техника была намного проще. На нее требовалось меньше времени, и можно было пройти большие расстояния. Даже в случае великих магов скачок имел некоторые ограничения. Обычно, как только маг появлялся в другом месте, происходили колебания маны. Но Сун Мин, используя технику, не испытывал таких неудобств. Также магам не всегда удавалось точно определить место появления, но поскольку Сун Мин использовал ци, все было иначе. Ким Джон Хён округлил глаза, из его носа пошла кровь. Он относился к тому типу людей, кто знал, что такое осторожность, поэтому он никогда раньше так не напрягал свое сознание, храня эти заклинания на чрезвычайный случай. Он понимал, что такая магия не дастся просто так. В покидающем его сознании Ким Джон Хён ухватился за одну из молний, разбивающих пространство. То, что он испытал, тут же привело его в чувство. Сейчас его руки затряслись. Пока Ким Джон Хён пытался вырваться из разорванного пространства, Сун Мин ощутил странное чувство – опасность. Он предчувствовал смерть. Такое ощущение не возникало у него даже в сражении с Владером. Сун Мин тут же приостановил ветер и гром. Он не смог достичь того, на что рассчитывал, но и не превратился в нелюдя. Он чего-то избегает? Ким Джон Хён сильно удивился. Однако Сун Мин понимал, что жадность до добра не доведет, и что если он сам себя не остановит, не насторожится вовремя, то возникнет большая проблема. У Ким Джон Хёна появилась возможность, чтобы раскрыть свою магию. Он направил руки вниз. Сила притяжения изменилась. Сун Мин перевернулся в пространстве и открыл глаза, увидев драконью магию, раскрытую Ким Джон Хёном. Получилось. Ким Джон Хён раскрыл защиту и еще больше отдалился от Сун Мина, выдохнув с облегчением. На таком расстоянии он вполне может сбежать. Пока что он не стал концом. Ким Джон Хён был уверен, а это значит, что у него еще уйма времени в запасе. Неизвестно, что произойдет дальше, но он вынесет урок. Ким Джон Хён остался жив, а это главное, ведь живым он может сделать что угодно. И все же жаль, он почти преуспел. К тому же, было глупо недооценивать Грейс и Авеля. Но ничего, если они встретятся в следующий раз, то он не позволит ему помешать, ведь он будет готов. Ким Джон Хён посмотрел на мчащегося на него изо всех сил Сун Мина. «А вот ты наверняка мне помешаешь, если продолжишь становиться еще сильнее. В следующий раз ему нужно быть еще осторожнее. Но это потом. Жаль, конечно, уходить не попрощавшись». Авель, наблюдая за высоко поднявшимся в небо Ким Джон Хёном, Горько улыбнулся и раскрыл Грейс. Его магия и жизнь были на исходе. Авель медленно вытянул руку и указал на Ким Джон Хёна. Он не собирался сбегать. Если бы знал, что все так выйдет, то с самого начала бы использовал эту магию. До того, как все произошло, он и подумать не мог о таком повороте событий. Ему казалось, что у них есть все шансы на успех. Они не подумали о том, что Ким Джон Хён почти что бессмертен, и о том, что итог связи Ири и мира духов окажется настолько непредсказуемым. Но в итоге все получилось именно так. Это все, что может сделать Авель. Все, на что он способен ради спасения мира от конца света. Он пожертвовал на это всю свою жизнь. Гадким способом, но он смог обойти брата и исполнить свою детскую мечту. И все же он сглупил. Он захотел спасти весь мир, когда узнал, что ему предназначено рухнуть. Авель горько улыбнулся. «Я считал, что у меня, как у мага, нет недостатков. К тому же, у меня есть Грейс». Он даже обманул себя и поверил, что сможет стать спасителем этого мира. Но нет, в итоге ему не удалось изменить судьбу и избавить Ирию от конца света. Единственное, что ему остается, так это помочь немного отсрочить этот момент. Но я должен сделать хотя бы это. Он лучше, чем его брат, который вообще ничего не сделал. Жизненная сила Авеля начала перетекать в Грейс. Глава 321. «Король магов 7. А-а-а!» – воскликнул Ким Джон Хён несвойственным ему тоном. Он и не думал, что такое может произойти. Яркая белая линия света окружила его. «Что это?» – он замер. Ким Джон Хён остановился, но не по желанию. Свет заставил его, заключил в куб, лишив возможности шевелиться. «Что это?» – он тут же раскрыл магию и постарался освободиться, но ничего не получилось. Скачок он тоже не смог применить. Медленно он начал опускаться вниз. Точнее, его тянули белые светящиеся линии. Ким Джон Хён постарался применить драконью магию, но она и вовсе не смогла раскрыться. Это. Его взгляд задрожал. Он вгляделся в пространство и тут же понял, что из себя представляет свет. Как только это произошло, на его лице отразилась обескураженность. Это реальность. Он еще раз на всякий случай постарался раскрыть магию. Но в итоге единственное, что он смог, так это рассмеяться. Кто же это делает? Впрочем, здесь был только один сильный маг, способный развернуть что-то настолько же безумное. «Где же ты?» Ким Джон Хён применил магию поиска и нашел Авеля. Он сидел немного поодаль, опустившись на одно колено. От него уже почти не чувствовалась жизненная энергия. Скорее всего, он умрет. Это значит, он вложил в магию все свои силы. Удивительно. Умеешь ты поражать. Вот уж не знал о существовании такого способа. Окружавший его свет стал еще отчетливее, и Ким Джон Хёна быстро притянуло вниз к земле. Что бы он ни делал, он не мог освободиться от магии, которую раскрыл Авель, собрав все свои силы. Все, что ему оставалось, копить магию и ждать. Вся его сила извергнется на Авеля, как только тот прекратит действовать. А пока что Ким Джон Хён наблюдал за тем, как устроена магия Авеля. Ему хотелось узнать хотя бы то, как она устроена, но незнание его, наоборот, только забавляло. Это конец. Примененная Авелем магия изменяла как время, так и пространство. Она уже была раскрыта, и вовсе не важно, обладает ли Ким Джон Хён бессмертием или нет. Он пойман в ловушку. Как только она полностью настроится и окончательно сомкнется, он просто исчезнет. Покинет Рию и отправится в любой выбранный Авелем мир, как в прошлое, так и в настоящее с будущим. Полная неизвестность. В таком случае он спасет свою жизнь, да, если так, то потом он сможет что-то предпринять. Ким Джон Хён обудоражила мысль о том, что он отправится в неизвестность, но он не чувствовал завершенности. Слишком многого он не успел сделать в этом мире. Другие могут посчитать, что это не так, но он сам пока что не был удовлетворен. Времени слишком мало, но что он может сделать прямо сейчас? А, ему на глаза попался Сун Мин. Он тоже попал в сети подавляющей магии и изо всех сил старался выбраться. Увидев это, Ким Джон Хён не мог не воскликнуть. Из-за того, что он всю свою жизнь посвятил магии, он особо не знал ци. Но то, что сейчас делал Сун Мин, его воодушевило, и он задумался о том, чтобы заняться ци, если выпадет время. Разумеется, если в мире, куда он попадет, будет существовать ци. Да, Ким Джон Хён направил кончики пальцев на Сун Мина. «Я стал таким из-за встречи с тобой. Благодаря тебе я узнал, каким могу быть, и не волочил такое же жалкое существование, как в твоей прошлой жизни. Там я ничего не достиг, но знакомство с тобой стало новым началом. Только благодаря встрече с Сун Мином он смог решиться на перемены. Так что последним, что он увидит в этой жизни, тоже должен стать Сун Мин. «Раньше я был бы рад умереть от твоих рук, но теперь я останусь только в твоей памяти». Хотя и в этом Ким Джон Хён не был уверен. Он плохо подготовился. Нет, он с самого начала не был готов к такому повороту событий. Несмотря на то, что собранные в Гермуде души уже оказались использованы, у него все еще оставались души священников и жрецов. И я не успел полностью стать королем магов. Он бы мог постараться еще больше приблизиться к его образу, используя души, но сейчас ему было не до этого. Ким Джон Хён собирался стать кем-то другим. Он задумался над этим и рассмеялся. Ему стало интересно, как Сун Мин запомнит его. Жаль, конечно. Ким Джон Хён указал на Сун Мина, протянув руку наружу. Из его пальцев полилась тьма. К счастью, он мог использовать такое количество магии за пределами решетки. Но вот для Сун Мина это было плохо. Ким Джон Хён исчез. Светящаяся белым светом решетка окончательно захлопнулась, и магия, оставшаяся за светом, полетела на Сун Мина. Тьма пробил его тело. «А!» — воскликнул Сун Мин. Безумно колотящееся сердце вдруг остановилось, головная боль вмиг пропала, а наполняющее тело сила нелюдя утихла. Сун Мин замер и медленно начал опускаться вниз. «Что? Эй! Какого хрена?» — Хаджу закричал в голове у Сун Мина. Они оба не понимали, что сейчас произошло. Сознание как-то отдалилось. «Что?» По его телу пробежали мурашки. С противоположной стороны сознания что-то начало появляться. Из глубин послышался какой-то звук. Ему никто не объяснял, но Сун Мин инстинктивно понимал, что это. Блокировка сил пошла по швам. Именно та блокировка, которую наложила королева фей. Но почему? Нет. Сун Мин отчаянно пытался ухватиться за сознание. Нельзя. Это какой-то бред. Он не понимал, почему все это происходит. Может, он использовал слишком много силы нелюдя, или это из-за того, что он продолжал вновь и вновь восстанавливаться? Нет, не может быть. До этого момента он все держал под контролем. Он знал, где появляется грань дозволенного и не приближался к ней. Так почему же внезапно блокировка разбилась? Ну почему? Что это? Почему? Черт! В голове кричал Хаджу. Блокировка треснула и начала появляться его натура, занимая место в сознании, но этим все не ограничилось. Тело Сун Мина задрожало, начало набухать и уменьшаться. Кровь в венах обжигала, а ногти начали отрастать, превращаясь в когти. Его золотистые глаза потеряли блеск и в них появилась жестокость. Ким Джон Хён использовал магию не для этого. Он просто хотел оставить Сун Мину напоминание о себе, прежде чем окончательно исчезнет из этого мира, и плевать каким способом. И в итоге, Сун Мин стал нелюдем. У него просто не было вариантов, ведь он уже давно не считался человеком. Его тело напоминало тело нелюдя, а то, что он поддерживал внешность человека, было доступно благодаря магии. Но магия гримуара была способна разрушить и это. Неважно, насколько Сун Мин верил в себя, насколько бы ни старался удержать свою человечность. Сознание, голос Хаджу становился все дальше и дальше. Сознание Сун Мина исчезало где-то на глубине, но в отличие от армура, сейчас все было иначе. Тогда, пускай и на глубине, но он мог найти отголоски своего сознания. Но не сейчас. Примененная Ким Джон Хёном обратная магия сделала из него нелюдя. Авель не знал о том, что произошло. Он, сидя на коленях, едва оставался в сознании. «Я сделал это», – прошептал он. Авель использовал всю остававшуюся у него жизненную силу и успешно изгнал Ким Джон Хёна из Ари. «Да, этого достаточно». Пускай ему и не удалось освободить мир от конца, но он избавился от того, кто стал началом краха, убрал того, кто хотел обречь Ирию на иной конец, объединив ее с великим магическим миром. «Этого достаточно. На этом я могу остановиться», — Авель рассмеялся. Грейс упал на землю. «Нужно вернуть его». «Нет, это уже жадность». Он посмотрел на переливающийся белым светом свиток. Поскольку его нынешний хозяин, а именно Авель, скоро умрет, Грейс отправится к другому человеку. Он уже выбрал следующего хозяина своему свитку. Им станет глава Золотой Башни, Ллойд. Хотя он и напоминал Авелю брата своей нерешительностью, но все же он считал, что сделал правильный выбор. Он был тем, кто готов пожертвовать собой в случае необходимости. «Хотя узнаю я об этом только если это произойдет», — Авель рассмеялся. В конце концов, он не знает о Ллойде все, и все же он был твердо уверен в том, что именно он надежнее всех среди глав магических башен, а старейшин он и вовсе сразу откинул. «На этом мне нужно закончить». Он уже почти ничего не видел перед собой, а Грейс окончательно растворился в белом свете, направившись к Ллойду. Авиль закрыл глаза. Ему бы хотелось лично остановить конец, но он дошел до своего предела. И все же, пожертвовав жизнь, ему удалось отсрочить конец. Он был этим доволен. «Я верю в тебя». Времени больше не оставалось, и он представил Сунмина, прежде чем окончательно потерять сознание. «Не знаю, действительно ли ты и есть тот самый конец, о котором все говорят, но раз ты веришь в то, что ты не вестник апокалипсиса, значит, так оно и есть. Я сделал все, чтобы отсрочить конец, хотя впереди еще долгий путь. Но ты же справишься», — Авиль задал вопрос, услышать ответ на который ему не представится шанса. На этом его голова бессильно начала падать на землю. То же произошло и с Сунмином. Они оба остались лежать посреди пыли, и только золотистые глаза парня смотрели в небо. «Эй!» В голове раздавались какие-то крики, но теперь Сунмин не понимал их значения. Затем он медленно поднялся, а откуда-то прибежали священники. Ким Джон Хён бесследно исчез, и люди не понимали, что произошло, но все же предполагали, что он замешан в произошедшем с Сунмином. Ли Сунмин, услышав их обеспокоенные голоса, парень медленно обернулся. Глава 323, бессознательность 2. Пожиратель смеялся так бодро и весело, что Сунмин ничего не мог ответить, хотя в голове все равно были одни лишь вопросы. Пожиратель, он уже слышал это имя несколько раз, нелюдь, с которым так страстно желала встретиться Джиниэлла. Сунмин все это время задавался вопросом, действительно ли он тот самый пожиратель. Владер был уверен в этом. Сунмин и сам чувствовал беспокойство из-за этого, переживая, действительно ли он пожиратель и станет концом всему живому. «Ты в замешательстве», — рассмеялся пожиратель. То, что жило внутри бессознательности Сунмина, оказалось пожирателем. «Что ты здесь делаешь? Я — это ты». Пожиратель поднялся, и его рот растянулся в улыбке. Он медленно прошел мимо Сунмина. «Как только ты коснулся камня в прошлой жизни, ты стал частью судьбы, итогом которой является конец». Он слышал об этом от Авиля. «Конец начался, когда мир обесценился, когда развиваться больше было некуда. Если появится еще больше сильных личностей, то весь мир окажется в опасности. Поэтому началась генеральная зачистка». «Что?» «Конец этого мира начался из-за Ян Ильчона». Пожиратель остановился. По направлению его взгляда снова появилась сцена из жизни Сунмина. Тот момент, когда Ильчон подавлял Мусина. Он стал слишком силен, будучи человеком. То же произошло и с Хаджу 400 лет назад. Но с ним все было иначе, ведь он не людь, и это нужно учитывать. Но вот Ян Ильчон, он оставался человеком, но стал непозволительно силен. Он отличается от Хаджу. Взгляд Сунмина дрогнул. Он понял, о чем толкует пожиратель, понял, почему конец начался из-за его учителя. Цель Эри – заполучить завершенную технику, будь то магия или ци. Эри хочет заполучить более прогрессивные техники, чем те, которыми обладают простые люди. Но Ян Ильчон прыгнул слишком далеко вперед. Ниния стал началом конца, именно сила Ян Ильчона стала решающим звеном в этом вопросе. Но ты получил камень прошлой жизни и начал вмешиваться в судьбу этого мира, и вот итог. Ты и Ян Ильчон, учитель и ученик, вы устроили конец света. Услышав это, силы покинули Сунмина, и он осел. Завершенная техника, пробормотал Сунмин. Пожиратель кивнул. Люди смогли легко приспособиться к магии ци благодаря окну состояния. Сколько людей, столько и мнений, столько же и талантов. Всем им удалось создать завершенную технику. Это и было целью Эри. Сунмин вспомнил слова Ким Джон Хёна о том, что все они морские свинки, над которыми ставят эксперименты. Конец бывает разный, но есть в нем кое-что неизменное. Пожиратель каждый раз связан с тем, кто возвращается в прошлое, и они двое становятся связаны одной судьбой. Пожиратель отвернулся и добавил, но в этот раз переменных слишком много. Сунмин продолжал смотреть на сцены из своей жизни. Если говорить точнее, то переменных стало слишком много в этот момент. Он поднял руку, и сцена сменилась. Прошлая жизнь Сунмина. Тот, кто вернется в прошлое, выбирается не случайно. Он должен соответствовать условиям и обладать силой воли, хорошей физической подготовкой и иметь перед собой цель. Знаешь, зачем нужны все эти условия? Только такой человек обладает стремлением к самосовершенствованию. Только такой человек захочет стать лучше, чем был в прошлой жизни. Он будет действовать уверенно и сможет вмешаться в течение судьбы. Только он сможет положить начало концу. Но знаешь что? С тобой все по-другому. Ты не обладал ни силой, ни определенной целью, да и воля у тебя была не особо развита. Как бы сказать, ты просто неудачник. И то, что камень попал к тебе в руки, все заметно усложнило. Ведь все подстраивается под того, кто вернулся в прошлое. Ты же знаешь, что в Ирии находится множество богов. Так вот, судьбой руководить могут только двое из них. Святой Дух, которого вы называете просто Богом, и Темный Дух, которого вы кличете Марен. Они управляли Ирией до тех пор, пока один из них не оказался предателем. Видимо, ему надоело, что Ирия оживает вновь и вновь. Предательство? Что за предательство? Задался Сун Мин у себя в голове. Святой Дух и Темный Дух. Один из них оказался предателем. Святой Дух через Чон Вэ Чон пытался остановить конец света. Теперь это ощущалось как еще больший обман, в котором он, наоборот, пытался ускорить конец. Темный Дух в свою очередь дал силы Яне и привлек Ви Джи Хюн. Но пока еще непонятно, чего он добивается. Переменные начали появляться в тот момент, когда кто-то вроде тебя схватился за камень. Ты был слишком слаб, соответственно, и твоя воля тоже слаба, а выдающихся целей у тебя никогда не было. Ты чуть было не наделал делов, когда едва ли не умер в самом начале пути после возрождения. Поэтому-то Сун Мина и охраняла судьба. Именно его везение заставило его почувствовать интерес к жизни. Кто из них предатель? Темный дух. Знаю, звучит нелепо. Пожиратель пожал плечами. Из-за тебя судьба изменилась, и Святой Дух с Темным Духом смогли вмешаться в события куда больше, чем обычно. Из-за тебя начался хаос, и маленький дьявол Ви Джи Хюн стала сильнее, чем предполагалось. Темный Дух начал защищать ее, параллельно взращивая тебя в течение новой судьбы, которая оберегала тебя. Святой Дух в это время сблизился с Чон Вэ Чоном, продолжая также развивать тебя, давая тебе испытания, которые ты сможешь вынести, но при этом стать сильнее. Так оно и было. Если бы Чон Вэ Чон захотел, то они с самого начала могли бы убить Сун Мина, но они этого не сделали. А в Шаолине в посла, очевидно, вселился темный дух, а не святой. В этот раз между святым и темным духом возник конфликт. Святой дух пытался подавить темного с помощью Чон Вэ Чона, и это стало еще одной переменной. В вихре судьбы ты не можешь контролировать каждого человека. Вашей с маленьким дьяволом встречи не было в планах. С Ильчоном вы тоже не должны были встретиться. В итоге Святой Дух изменил план и решил уничтожить тех, кто становится угрозой. И первым стал Учитель. Он был слишком силен. Святой Дух даже дал силы Вольху, но та не смогла убить его. В итоге он задействовал свои навыки и лишил Ян Ильчона сил. В любом случае, конец уже начался. Так что с Ильчоном так или иначе предстояло разобраться. А затем ты, пожиратель, указал на Сун Мина. Во время конца вернувшийся обязан пробудиться пожирателем. Как только он переродился, его судьба была предрешена. Самой значимой переменной в происходящем стал ты. Я уже говорил, что за каждым уследить невозможно, но ты с течением времени все больше выходила из-под контроля. Из-за того, что такой слабак вроде тебя вернулся в прошлое, судьба слишком сильно сосредоточилась на тебе. Кто бы что ни делал, тебе было предназначено выжить и стать пожирателем. Из-за того, что ты был слишком слаб, тебе досталось черное сердце. Поэтому ты и встретил Хаджу, а затем получил силы Армура и унаследовал энергию Ян Ильчона. Все это было нацелено на то, чтобы сделать из тебя пожирателя. Сун Мин вспомнил, как Хаджу предположил, что он умер только чтобы встретиться с ним. Как оказалось, он был прав. Хаджу прожил все это время, чтобы в итоге сделать из Сун Мина пожирателя. Смерть Хаджу. Его смерть, тоже весомая переменная. Он определенно обладал слишком большой силой, но из-за святого и темного духа он погиб. Изначально ему было предначертано просто исчезнуть, но мир изменился. Темный дух оставил душу Хаджу в спящем лесу и запечатал в него вход. В итоге это помогло концу, и Сун Мин приобрел огромную силу. Если он сейчас станет пожирателем, то переплюнет всех ранее существующих монстров. «А что со мной?» – тихо спросил Сун Мин. «Что толку от всех этих переменных, если в итоге он стал нелюдем? Значит, он просто превратился в пожирателя, сопровождающего конец. Если бы переменных не существовало, то ты бы действительно навсегда застрял здесь. Но знаешь что?» – пожиратель цокнул языком. «Переменных слишком много. Из-за того, что в этот раз темный дух решился на предательство, другие боги тоже стали более свободными в своих мыслях. Муши и Тенир – самые главные боги этого мира. Они обязательно нужны Эри, чтобы она могла существовать, а техники дополняться». Сун Мин вспомнил о горе Муши и о мире сознания Тенира. «Они знают о конце, но им ничего не остается, кроме как следовать за ним. Впрочем, в этот раз они приняли другое решение. Вместе с темным духом они взбунтовались. Неужели? Темный дух много кого обманул. Он сделал тебя переменной, а затем взялся за Ви Джихюн. В итоге ты стал пожирателем. Тут ничего не поделаешь, это судьба. Сун Мин получил огромную поддержку от судьбы, потому что был слишком слаб в прошлой жизни. Темный дух, использовав Чон Вэ Чон, сделал его сильнее. Накопленные Сун Мином связи тоже стали значимой переменной. Но, несмотря на все это, он в итоге стал пожирателем. Сколько бы переменных ни существовало, судьба Сун Мина не менялась. На это и был нацелен темный дух, сумев повернуть все в свою пользу и переманив на свою сторону Ви Джихюн. Чон Вэ Чон собирается вмешаться в правила этого мира с помощью Ви Джихюн, это ложь святого духа. Повторю еще раз, в течение судьбы ты не уследишь за каждым, а лучший способ заставить человека действовать в своих интересах – солгать ему. Ха-ха, какой Мусин забавный, рассмеялся пожиратель. Я нет, вернувшийся к жизни и есть пожиратель. Да, тогда что насчет будущего, которое видела Джиниэлла? Пожиратель, которого она видела, это можешь быть ты, а может она видела того, кто следует за пожирателем. Я не знаю, что она видела в своем будущем. Почему ты не появился в Армуре? Тогда Сун Мин тоже пробудился в качестве нелюдя. Пожиратель цокнул языком. Тогда еще не настало время моего появления. На тот момент конец даже не начался, было слишком рано. Разве я тогда не сказал, что мы увидимся позже? Что ты собираешься делать? Я, пожиратель, я находился в тебе с самого твоего перерождения. Поскольку ты полностью стал нелюдем, пора закончить начатое. Я должен сделать то, что должен. Интересно, кто окажется быстрее? Темный дух наделит Ви Джихюн абсолютной силой или я положу конец этому миру? Ха-ха-ха. Пожиратель рассмеялся и поднял руку. Настало его время занять место в опустевшем сознании Сун Мина. Внезапно тьма порвалась и сквозь нее появилась рука, схватившая пожирателя за шиворот. Она ударила его об пол, и из дымки вышел Хаджу. Я обещал, его глаза горели красным цветом, что если ты станешь нелюдем, то я остановлю тебя, даже если мне придется исчезнуть, не добавил Хаджу. Глава 324, бессознательность 3. Ха-ха-ха. Упавший на пол пожиратель смеялся как сумасшедший. Хаджу опустил на него свой взгляд, а Сун Мин с удивлением смотрел в спину внезапно появившемуся Хаджу. «Вот это ты перестарался», — сказал пожиратель и поднялся на ноги. У него не было ни глаз, ни носа, только зияющие дыры. «Ты почти потерял контроль над силой нелюдя, но пробил стену в подсознание. Выглядишь очень отчаянно. Я поклялся ему это сделать, и я держу обещание», — холодно ответил Хаджу. От такого ответа пожиратель рассмеялся еще громче. «Получается, ты все слышал, даже ту часть, где я говорил, что ты всего лишь часть его судьбы. Даже зная это, ты все равно хочешь вмешаться, а какая разница?» Усмехнулся Хаджу. «Я ведь не погиб как-то несправедливо. Раз уж я умер, потому что стал слишком силен, то как бы я считаю это достойной смертью?» Хаджу разок взглянул на Сун Мина. «Значит, это из-за тебя он так переживал? Ты забыл?» Пожиратель оголил зубы. «Мы встречались с тобой в Армуре. До сих пор я помню твое лицо. Кажется, тогда я чувствовал твой страх». Хаджу не отвечал. Пожиратель, с улыбкой на лице, шел в его сторону. «Тебе предначертано умереть. До сих пор ты существуешь только благодаря темному духу. Но не пойми неправильно, я тебя не ненавижу, а все потому, что ты самый сильный среди нелюдей. Пожиратель, это не совсем нелюдь. Пожиратель, это тот, кто перевоплощается во время апокалипсиса и доводит все до конца. Так уж сложилось, что темный дух проложил тебе путь, по которому ты сейчас идешь. Но если бы ты сделал другой выбор, то мог бы освободиться и покинуть этот мир». Хаджу продолжал слушать пожирателя. На самом деле, тот говорил правду. Когда Хаджу встретился с пожирателем, он впервые в жизни испытал страх, ощущение, что смерть дышит ему в спину, хотя тот даже ничего не сделал. Он показал Хаджу путь, в конце которого сидел пожиратель, заманивая его к себе. Именно тогда он ощутил страх, но сейчас его не было. Наоборот, он пребывал в хорошем расположении духа. Тогда, в Армуре, Хаджу впервые узнал про другой путь. После этого он не терял времени. Он был связан с Сун Мином и видел все, что видит он, и то же самое с ощущениями. Благодаря этому Хаджу узнал много нового. Узнал о Ци, и о том, насколько сильным может стать человек, владеющий ею, а особенно Сун Мин, переняв силы Ян Ильчона. Для Хаджу, от которого осталась только душа, это не играло особой роли, но поскольку он связан с сознанием Суньмина, то он тоже узнал его ци. Хаджу, понемногу вспоминая все эти знания, направился в сторону пожирателя. Тот усмехнулся и помотал головой. «Ты ничего не можешь изменить», — произнес пожиратель жалобным тоном. «Пускай ты и был сильным нелюдем, тебе пришлось покинуть мир и столкнуться со смертью. Ты стал лишь игрушкой судьбы. Теперь ты ничего не стоишь. Он окончательно стал нелюдем, а я займу его тело, и мы станем пожирателем». Хаджу не останавливался. «Тебя несложно уничтожить. Неужели ты и правда считаешь, что сможешь помочь этому человеку? Ха-ха-ха, ничего у тебя не выйдет. От его сознания уже ничего не осталось». Так оно и было. Суньмин и сам несколько раз пытался напасть на пожирателя, но тело его не слушалось. Он обладал огромной неигунной бескрайней силой нелюдя, но они никак не могли помочь ему. «Эй!» Суньмин смотрел в спину Хаджу, но тот не оборачивался. «Я же обещал, что остановлю тебя». Суньмин сжал кулаки. Скорее всего, он должен был ощутить чувство вины. Он уже мало что понимал, и его одолевали неизвестные чувства. Но даже несмотря на это он ощущал вину. Даже несмотря на то, что Хаджу сделал это без его ведома. Но, в конечном счете, не все ли это на совести Суньмина? В итоге я оказался слишком слаб и жалок. Поэтому судьба и сосредоточилась на нем. Суньмина выбрали в качестве того, кому суждено переродиться, и он стал тем, на ком заострил внимание темный дух. С этим ничего нельзя было поделать. Хаджу приложил усилия и еще немного продвинулся вперед. Он уверенно шел по направлению к пожирателю. В сознании Хаджу раздался треск костей. Его тело начало изменяться. «Я не жалею, что встретил тебя. Мне было интересно наблюдать за тем, что ты делаешь, находясь у тебя в голове. Я рад, что не просто умер, а стал душой, и смог проделать весь этот путь вместе с тобой. Говоришь совсем не как нелюдь», — заметил пожиратель с издевкой. Хаджу кивнул и рассмеялся. «А что ты хочешь? Я лишился всего и поселился в доспехах, будешь тут нормальным». Хаджу достиг предела. «Знай, что я был рад встрече с тобой. Судьба это или нет, неважно. Последние несколько лет прошли куда более значимо, чем вся моя жизнь до этого. И я пообещал, что остановлю тебя». «Нет», — Суньмин побледнел. На него накатывало чувство страха и беспокойства. Он вспомнил гибель Ян Ильчона, а затем и смерть сумасшедшего дьявола. Для Суньмина Хаджу стал очень важен. Именно он не покидал его в самые сложные и беспокойные моменты. Каждый раз, когда Суньмин оказывался в опасности, именно Хаджу придавал ему сил двигаться дальше. Он для Суньмина стал учителем, другом и отцом. Парень протянул руку, чтобы схватить его, хоть и сам понимал, что никакого смысла в его действиях нет. Он не хотел смотреть на то, как Хаджу умирает из-за него. «Не бойся», — услышал Суньмин. Хаджу оттолкнулся от земли и прыгнул вперед, а Суньмина откинуло назад. «Если бы я хотел сбежать, то сделал бы это уже очень давно», — в пространстве послышался голос Хаджу. Подсознание Суньмина пошатнулось. Он больше не видел Хаджу и слышал только смех пожирателя. «Пожалуйста», — Суньмин поднялся на ноги, — «не вгоняй меня в отчаяние». Парень схватился обеими руками за голову, хоть сейчас она и не болела. Страх заставил его задрожать. Вся информация, которую он только что узнал, тащила его на дно. Предателем оказался темный дух, Марен. Из-за него Суньмин, у которого не было ничего, вернулся в прошлое. Так вот почему Муши это говорила. Она сказала, что случайностей не бывает. Особые права для новоприбывших, навыки, способности, которые все заметно упрощали, для всего этого были свои причины. Да, на все есть свои причины. У него была причина вернуться в прошлое. Нельзя расценивать это как случайность. Он имел возможность стать тем, кого хотела видеть судьба. Суньмин сел на месте. «Да, Муши, ты сказала мне все еще тогда. И о причинах, почему у иномерцев есть навыки, и о том, что в мире нет случайностей, и о том, почему меня отправили в прошлое. Я, пожиратель, в прошлой жизни он был никем, а вернувшись приобрел судьбу пожирателя. Все это время глубоко в моем сознании спал пожиратель. Он выжидал, когда пора будет появиться. И вот сейчас момент настал». В итоге, Суньмин пошатнулся. «Я был просто марионеткой, тем, кого закинули в прошлое, чтобы уничтожить мир. Я тот, кто несет за собой конец». Предатель Марен отвлек внимание на Суньмина и завладел Виджи Хюн. «Да, вот он, итог. Суньмин не был главным героем в этом мире. Он был тем, кто должен был умереть ради Виджи Хюн. поэтому я ничего не могу сделать, он ничего не мог поделать, когда умирал Ян Ильчон, и в этот раз он тоже бессилен. Неужели он должен просто стоять и смотреть, как исчезает Хаджу? Не хочу, Сун Мин заскрипел зубами. Его убивало осознание того, что он не может сделать ничего, кроме как не хотеть на словах. Так было и во время гибели сумасшедшего дьявола Ян Ильчона. Он не хотел отпускать учителя и поэтому унаследовал его силы. А внезапно Сун Мин понял, что он сжимает что-то. Он поднял это и увидел белоснежный штык. Когда он убивал Лам Джона, именно эта вещь была в его руках. Затем Сун Мин узнал, что она называется Мистилтин, или же Белый Шип. Но он до сих пор так и не знал, как или где его использовать, как и не понимал, почему он появился в его руках именно сейчас. Тоже проделки судьбы. В таком случае, где же кончается судьба, если моя судьба продолжится в роли пожирателя? Черт, Сун Мин стиснул зубы. Он без понятия, для чего ему нужен Мистилтин. Что же он должен сделать? Он ненавидел свою слабость. А на самом деле пожиратель не думал, что Хаджу настолько сильный, потому что во время их встречи в армуре Хаджу не был ему противником. Он был удивлен его силам, но приводило в ужас его совсем другое. Он видел, как вдали Сун Мин сжимает руки. Что он задумал? Пожиратель застыл. Сун Мин направил острый конец шипа себе на грудь и вонзил его в сердце. «Нет!» – закричал пожиратель. Хаджу удивился выкрику и обернулся на Сун Мина. В этот момент пожиратель собрал все свои силы и подлетел к парню. «Ах ты!» – выкрикнул Хаджу и последовал за противником. Он схватил пожирателя за плечо и повалил на землю. Тот начал ворочаться, отчаянно стараясь вырваться. «Продолжай!» – закричал Хаджу, придавливая двум руками пожирателя к земле за плечи. Хаджу не понимал, что именно собирается делать Сун Мин, но увидев, что пожиратель заволновался, понял, что тот идет в верном направлении. Сун Мин крепче сжал руки и глубоко, пока шип не вышел со стороны спины, пронзил сердце. Глава 325, бессознательность 4. Головная боль прошла. Белый шип безо всякого сопротивления вошел в грудь Сун Мина. «Нет!» – закричал вдалеке пожиратель. Хотя боли и не было, силы покинули его тело. В черном пространстве начал появляться белый раскол. Трещины пошли по пространству, словно по стеклу. Так начал рушиться мир. Глупец. Хаджу догнал пожирателя и тот перестал сопротивляться. Как только Сун Мин проколол свою грудь, пожиратель ничего не мог поделать. Он лишь устало пробормотал. «Ты хоть представляешь, что ты натворил?» «Нет». Сун Мин, сев на пол, смотрел, как рушился его мир, его подсознание. «По идее я должен потерять сознание». «Нет, ох, не знаю, но одно он мог сказать точно, пожиратель отступил. Белый шип, Мистилтин, копье с абсолютной силой, на которое не действуют никакие ограничения. На самом деле, ему больше подходило слово «штык», нежели «копье». Пожиратель рассмеялся и добавил, «Эта вещица, как игры с гримуаром, не подчиняется общим правилам. Святой Дух передал ее Мусину. Он должен был, используя его, убить Ви Джихюн». Но как пожиратель уже не раз сказал, судьба – огромный поток со множеством переменных, из-за которых ее невозможно полностью контролировать. Именно Мусин дал шипу его имя и вручил Лам Джону, чтобы заработать его доверие. И в итоге Мистилтин наказался у Сун Мина. «Ты убил сам себя», – выплюнул пожиратель. «Не знаю, откуда у тебя шип, вероятно, темный дух вновь вмешался. Но ты, глупец, и не представляешь последствий того, что ты сделал. Я просто хочу остановить тебя». Находящийся в груди Сун Мина шип превратился в пепел и растворился в пространстве. «Остановить меня? А чем ты? Неужели ты не понимаешь, что это значит? Я есть ты, мы, пожиратель. С момента, как ты вернулся в прошлое, тебе было суждено стать пожирателем. Мне все равно предначертано умереть. Возможно, из-за большого количества переменных или из-за чего-то еще, но после того, как Сун Мин очнулся пожирателем, его сознание не разрушилось, хотя должно было. Случайностей не бывает. А значит, это может быть часть судьбы, которую я выбрал сам. Раз уж я не умер, то я все еще хочу остановить конец. И я не собираюсь становиться пожирателем. Поэтому убиваешь себя? Ха-ха. Какой в этом смысл? Лучше уж я умру так, чем окончательно потеряв себя. Пожиратель рассмеялся. Его тело медленно превращалось в пепел. Темный дух преуспел, пробубнил он. Переменные сделали твое сознание слишком сильным. Темный дух смог разобраться с пожирателем. Но дальше что же будет дальше? Задался вопросом пожиратель, продолжая превращаться в пыль. Конец продолжится. В этом мире, наполненном переменными, появится другой разрушитель, который займет место пожирателя. А скоро очнется королева духов, из его голоса пропала усмешка. И тогда королева вампира начнет действовать. В ее руках есть химера, которая сможет занять место пожирателя. Думаешь, Виджи Хюн сможет остановить ее? Ха-ха-ха. «Как же опрометчиво ты поступил!» Он договорил последнюю фразу с улыбкой на лице, и его больше не было слышно. Хаджу медленно поднялся. Он подошел к Суньмину, печально опустив взгляд. Послушав болтовню пожирателя, Хаджу понял, что происходит. Он посмотрел на дыру в груди Суньмина и помотал головой. «Прости, почему ты извиняешься?» «Потому что я не смог остановить тебя». «Нет, ты сделал больше, чем нужно. Если бы ты не остановил его, то я бы ничего не смог сделать». Услышав это, Хаджу горько улыбнулся. Мир окончательно разрушился. Хаджу помог Суньмину подняться, но затем усадил его обратно. Он подумал, что причин подниматься нет. Суньмин разрушался из-за того, что на подсознательном уровне совершил самоубийство. «Не идешь?» – спросил Суньмин у Хаджу. «Да куда мне идти? Пожиратель же сказал, что ты отправишься вслед за учителем. Ты же хотел пойти по этому пути». «Да, я впервые увидел этот путь в Армуре, и сейчас я понимаю, что смог бы легко пройти по нему. Так почему не идешь, а куда торопиться?» — пробубнил Хаджу и почесал затылок. Настроение его было настолько паршивым, что хотелось выпить, да вот только алкоголя не было. Суньмин посмотрел на сидящего рядом Хаджу и слегка улыбнулся. «Если не хочешь торопиться, то иди не спеша. Я пойду, когда ты исчезнешь», — ответил Хаджу. Сейчас Суньмин, точно так же, как и пожиратель до этого, превращался в пепел, медленно исчезая. Суньмин посмотрел на себя и сказал: «Когда я исчезну, подожди еще немного, а потом иди». «Зачем?» «Есть предположение, которое хочу проверить». Суньмин воткнул белый шип себе в грудь спонтанно, но услышав вопль пожирателя, он задумался о небольшой возможности. «Если это произойдет, это все, ты мне ничего не объяснишь?» Суньмин хотел бы что-то оставить после себя, но не мог. «И как долго мне ждать?» «Зачем, придурок, учись объяснять нормально. Почему тебе все что-то объясняют, а ты мне ничего нормально не говоришь?» «Ну хватит», — Суньмин вздохнул. К счастью, его тело пока что не пропало. Во время испытания тенера мое сознание несколько раз разрушалось и умирало, но спустя какое-то время я восстанавливался. А, взгляд Хаджу дрогнул. «Я не уверен, сможет ли мое сознание выкарабкаться еще раз, но вдруг, кто знает, если я вдруг вернусь, а тебя не будет, то я загрущу. Не смущай меня». «Нет, я искренне говорю». «Засранец», — тихо пробубнил Хаджу. Он откинулся назад так, чтобы рана не болела. «Поспи немного», — сказал Суньмин и слегка улыбнулся. «Если тебя не будет слишком долго, то я просто уйду. Я постараюсь вернуться». Суньмин стал пеплом и растворился в воздухе. Хаджу посмотрел на то место, где только что был его друг, и цокнул языком. «Вот же я и в одиночку отлично справлялся несколько сотен лет». С этими словами Хаджу закрыл глаза. «Добро пожаловать», — сказала медиум. Она медленно обернулась и посмотрела на Мусина. Он стал еще более изнуренным, худощавым и неряшливым. Из-за того, что медиум была слепа, она не заметила всех этих внешних изменений, но вместо этого она чувствовала неловкость, которую тот ощущает. После событий на севере Мусин возвращался сюда в течение последних нескольких месяцев. Если бы он хотел, то мог бы поторопиться, но он этого не делал. Он забыл о еде, о питье и мытье. Сейчас он выглядел настолько неряшливо, что сравнить его можно было только с бродягой. Настолько шокирующими стали для Мусина события, произошедшие на севере. Ян Ильчон оказался куда сильнее, чем он мог подумать. Когда они встречались в прошлый раз, то они оба были заметно слабее, но в этот раз Ильчон стал непреодолимой стеной, горой, нет, даже чем-то гораздо выше. Мусина совершенно вогнала в ступор последняя примененная им техника. «Дело сделано, а Бог не сообщил», — ответил вопросом на вопрос Мусин. Он пошевелил левым рукавом. Руки у него теперь не было, зато боль до сих пор отдавала в плечо. Он ощущал ее последние несколько месяцев. «Сообщил. Он сказал, что самый значимый разрушитель, а именно Ян Ильчон, пал. Но этот мир не освободился от конца». «Знаю», — ответил он и подошел ближе. Мусин прикусил нижнюю губу и посмотрел вниз. В небольшом лесном прудике плавали карпы. Но Чон Вэ Чон потерял силу, а Квон Джон, Ком Джон, Ам Джон мертвы. Король Копия и Черный Дракон предали Чон Вэ Чон. В итоге он не смог убить этих двоих. В решающий момент они сбежали, а он из-за усталости не смог догнать их. И, Вольху, даже ваша сестра мертва. Нет, с улыбкой помотала головой медиум. Моя сестра не мертва. Что это значит? На лице Мусина отразилось непонимание. Он был уверен, что Вольху мертва. Она разлетелась на кусочки прямо перед Ян Ильчоном. Она точно умерла. Не умерла. Точнее, может, она и умерла там, но с благословением Бога она воскресла. Что за бред? Мусин никак не мог понять сказанное медиумом, но ее это не волновало, она просто улыбнулась и помотала головой. И что теперь делать? Пустым тоном спросил Мусин. Нужно было узнать о конце от Бога, но он так и не дал полного ответа. Ян Ильчон, одна из причин конца света, мертв. Но что теперь делать? Ведь конец света не отменился. Для того, чтобы спасти этот мир, что мне теперь для этого необходимо сделать? Подожди, медиум приоткрыла веки. Ее глаза горели так, словно заключали в себя весь свет этого мира. Но имея настолько красивые и светлые глаза, она ничего не видела. Впрочем, они обладали такой пронзительностью, что, встретившись с ними взглядом, сердце пропускало удар. Бог говорит ждать. Еще рано. Мусин, ты не готов. Мусин пошевелил рукавом. Он понимал, что значат эти слова. Сражение с Ян Ильчоном показало, что мир куда шире, чем ему казалось. Он думал, что он сильнее всех людей, но это оказалось не так. Ему еще есть куда расти. Мусин кивнул и развернулся. Конец. Мусин выпустил из кулака пустой рукав. Он действительно хотел остановить конец. Глава 326. Печати. Как думаете? Произнес кто-то из собравшихся перед костром. Это был довольно молодо выглядящий парень. Ночной воздух обдувал прохладным ветерком, из-за чего он сидел, укутавшись в шерстяное одеяло. В темноте он мало что мог разглядеть, но отчетливо видел руины стен крепости. «Они появятся? Что?» – переспросил сидящий рядом парень. В его голосе слышалась нерешительность, но он был из тех, кто не мог усидеть на месте, если ему что-то интересно. «Я об этом городе. Разве его можно назвать городом? Это же развалины». Юноша сухо усмехнулся, и его плечи обмякли. Его имя – Че Гальон, но куда чаще его звали маленьким драконом. «Почему ты так холодно ведешь себя?» – спросила Танахи. Хотя ей уже немало лет, она до сих пор обладала невероятной красотой. Ей было уже под 40, но она все еще была не замужем. «Да он сам не знает, что говорит, вот я и вставил словечко».